«А почему на нас напали эльфы?» — поинтересовалась Кристина, которая, напомню, была в своих латах, но шлем уже сняла. «Потому что братец переспал с ведьмой и лишил ее девственности», — заявила сестра, а блондинка сверкнула глазками. «Извращенец, любит бабушек, в душе и телом она была юна и красива, так-то мне и самому тридцатка, старикашка, педофил, ты в полтора раза старше меня». Кристина прикрыла грудь, которая из-за лат не была видна. «Девоньки, мы попали к старику-извращенцу». «Поздно», — заулыбался я и, вытянув руки, зашевелил пальцами. Но вдруг из второй двери показался гоблин. «Хаэм, знаете что?» — посмотрел я на них. «Никакого секса и полное разграбление крепости гоблинов». «Еху!» — воскликнула Анюта. «Пока монстров нет, зачистим по-быстрому, а потом поставлю кобальдов. Так что собираемся. И еще, Града!» Кинул я взгляд на кузнеца, что выглядывал из-за двери, ведущей в левое крыло. «Глянь их снаряжение, что от него осталось. Пусть Зисклия помогут. Рванье и что сломалось, разрешаю забрать и сделать из него что-нибудь. 5% прибыли с продажи изготовленных предметов будут ваши». Зомби выпучил глаз, а Клея уже была тут как тут. «И мне», она указывала на себя указательными пальцами. «Тебе доплачу за помощь, а процент дам с зелий за вычетом расходов на материал». «Ах-ха-ха», она простонала от счастья и расплылась лужицей слизи. «А можно мне в этой малышке пойти?» — услышал я голос Анюты из динамиков чистильщика. В ответ бросил на нее суровый взгляд. «Поняла-поняла, большая машина в коридорах крепости гоблинов, это плохая идея. Наш отряд весьма быстро собрался, так что вскоре мы шли по коридорам крепости, которая была выбита в огромной каменной колонне. От норки, домики и пещерные залы, все было выбито в этой колонне, на которой держался потолок шестого этажа подземелья. Мы осматривали все, каждый уголок и каждую дыру на своем пути. Где угодно может находиться враг или сундук. Навевает воспоминания», — произнесла Оксана, шедшая позади меня. «Слева от меня Кристина. Также с нами были Кошкина и Маша. Остальные шли с Анютой. Тогда мы под невидимостью прокрались на седьмой этаж», — добавила Лера. «Сколько же страха и ужаса мы перенесли за те дни, особенно из-за одной кошки, которую так любят волки», — хмыкнула Кристина. «Зато было весело», — внес я свою лепту в разговор и огляделся. Коридор был пустым, пещерки, дома, в основном, тоже. Мы иногда находили гоблинский алкоголь и сразу забирали его, остальной хлам не трогали. О, да как вспомню, так от стыда сгораю. Оксана не сгорала от стыда, а улыбалась. Причем так, будто это было не полтора месяца назад, а года так три. «Ой, а что было-то?» — оживилась Мария, выскочившая из очередного дома. У нее в руках был большой кувшин с гоблинским молоком. Мокрые и уставшие девушки, что разделись догола при практически незнакомом парне. Ну и бедный парень, который, к его сожалению, думает головой, а не... Начало было говорить Оксана, но замолчала. «Членом», — голос Кристины был настолько громок, что эхо пронеслось по всей крепости. «Поняла, вы ему сиси-писи, а он лишь страдал и терпел». «Удивлена, ай», — забрав у Маши кувшин, шлепнул ее по мягкому месту. «Какого же тогда ты обо мне мнения?» — строго посмотрел на нее. «Все мое мнение основано на рассказах сестры», — она мило заулыбалась, а я обернулся к Кристине. «Озабоченное животное», — выдала та. «Вот-вот», — согласилась Маша. Но в этот момент раздался крик Валерии. «Сундук!» Она осматривала один из домов, который мы прошли, так что вернулись, а там и правда сундук, уже седьмой. Радовалась сестра Кристины. «Да и добыча хороша. Помимо кристаллов, которые нам сейчас так нужны, был неплохой пояс с приятным эффектом. Его я отдал Оксане. Вскоре мы продолжили зачистку, заглядывая в каждое помещение, пока не столкнулись с Анютой и ее командой. 9, гордо заявила та, показывая полный мешок добра. «Тоже 9, хмыкнул я и, забрав мешок, перенес на склад. «Ну тогда решим все на втором этаже», — указала она наверх. А стояли мы перед большой лестницей, и имела она в виду второй этаж этой крепости, а не подземелья. Вот там уже начались проблемы. Нам встретились несколько хобгоблинов и элитные гоблины. Они были куда сильнее обычных чудовищ этажа, так что пришлось двигаться большой группой, а не разделяться. Правда, второй этаж был меньше первого. Там жили в основном воины, а также тренировались и изготавливали снаряжение. А еще мы нашли склады гоблинского алкоголя. Огромные 20-литровые кувшины. И нашли мы их, не знаю, не считал, но много. Также набрали различного металлолома, что отдадим города на переплавку, да и шкуры брали, все брали, что имело ценность, а еще нашли 6 сундуков, и они были куда лучше тех, что внизу, как и добыча. Третий этаж крепости был последним, и после весьма тяжелых боев мы пробились в военный зал. Это что-то вроде тронного зала, но восседал здесь не король, а гоблин-генерал. Вот так тварина, присвистнула Аня, глядя на эту груду мышц. Генерал гоблинов имел рост в 2 метра и был слегка сгорблен. Тело более человеческое, чем у обычного гоблина. Разве что кожа зеленого цвета, широкие уши и здоровенный нос. Ну и зубы остры. Генерал был наполовину обнажен. Топлес, так сказать. Снизу кожаные штаны, обшитые металлом. Имелись кожаные наручи и металлические наплечники. А еще ремешок через грудь и металлическая пластина, защищающая сердце. Людишки, оскалился тот, продолжая сидеть на большом металлическом кресле. В помещении находилось 6 хобгоблинов-воинов, готовых к бою, а также 3 сундука. Все они позади генерала. Алчные людишки, вы пришли за моими сокровищами. Какой говорливый, фыркнула Кристина и опустила забрало своего шлема. Ну вообще-то да, сперва мы убьем вас, и я заберу сокровища, а после переделаю свое подземелье в другое, вышел я вперед, наблюдая за реакцией гоблина. Вот как, значит, нам вернут покой. Хорошо, тогда будет вам достойный бой, оскалился он и поднялся. Рядом с троном лежала его здоровенная шипастая дубина, а также топор, исписанный рунами. В бой краткое, приказал он, и хобгоблины рванули на нас, мы на них. Нина и Кристина, подняв щиты, что засияли словно фонарики, кинулись вперед, я и Оксана по флангам, остальные позади. Арррр, генерал, как и половина хобгоблинов, прикрыли глаза, чтобы защитить их от ослепляющего света, чем и воспользовались мы с Оксаной. Миг, и 2 хобгоблина были убиты, а Нина врезалась в генерала, заставив его попятиться назад. От ответного удара дубиной она прикрылась щитом. Вот только ей в бок сразу прилетел топор генерала, заставив девушку вскрикнуть от боли. Доспех промяла, и полилась кровь, но Нина сразу же засияла, исцеляя рану. Да уж, генерал в полноте своих сил, довольно опасное создание. Он вновь замахнулся топором, но ему в руку врезалось мое копье. Правда, лишь едва поцарапало. Главный гоблин выдернул копье и отбросил. Нина же время даром не теряла и ударила молотом по ноге твари. В ответ вновь получила дубиной, а меня гоблин попытался пнуть. Не вышло. Я схватил его за ногу, и Нина, не растерявшись, навалилась на здоровяка, роняя. Вот только почти сразу получила топором по шлему и слетела с него. А я уже держал в руках свой двуручный молот и со всей силы ударил генерала. Он едва успел прикрыться дубиной, а миг спустя эту шипастую дубину вбила ему в грудь. Он выхаркал кровь, но улыбался, ведь мой молот застрял в дубине. Генерал метнул в меня топор, и только я собрался увернуться, как осознал, что позади меня Кристина, и она очень неповоротлива в своих доспехах. Этот монстр же скалится, потому что все рассчитал, думал он, и очень удивился, когда я, влив в руку кучу маны, хлопнул ладонью по летящему топору. Энергии в топоре было столько, что мою ладонь ошпарило. Вот только тот все же ушел в сторону и вонзился в плечо хобгоблина, с которым билась Крис. Бедолагу снесло, а девушка перепугалась. Я же получил пяткой в живот, а генерал вскочил на ноги. Ха-ха-ха, людишки, вы сильны, признаю, и это хороший бой. Смеялся тот и, вырвав мой молот из дубины, схватил его. А меня не забыл, Нина, оказавшаяся позади здоровяка, ударила светящимся молотом тому по уху, и генерала повело, будто ему в руки дали подержать светошумовую гранату, а она взяла и взорвалась. Мне в руку вернулось копье, а Нина толкнула генерала на меня. Тот оступился, но устоял, однако ощутил, как в его горло вонзается копье. Оно едва пробило его защиту, но этого хватило, чтобы привести монстра в чувство и вызвать обильное кровотечение. Схватившись за горло, он моим молотом отмахнулся от меня и вновь получил от Нины по спине. Я же ударил в грудь, потом еще раз, и вдруг в лицо генерала прилетела огненная стрела, заставив его завизжать. Сбоку подлетела Лера и вонзила клинки меж ребер босса. Правда, не глубоко, защита генерала все еще держалась, но недолго. Генерал отбивался от нас, пока последняя капля жизни не покинула его тело. Он рухнул, она сокатила зарядом бодрости, мощным таким зарядом. Все же это босс, и весьма сильный. Мы повалились на пол, приходя в себя и оживая. «Нин, ты как?» — спросил у девушки, чей шлем лежал погнутый. «В порядке. Спасибо, девушка была залита кровью, но исцеление помогло. Похоже, ей нужно обновить снаряжение. И я даже знаю, где достать новое. Элитные хобгоблины, те еще гады, простонала Лера, у которой были следы крови на ногах и боку. Похоже, ей тоже досталось. Вероятно, недооценила силу противника и держала слабый барьер. Потому что нужно было смотреть за своим противником, а не пялиться по сторонам, фыркнула Оксана. А я, молодец, я всех исцелила, улыбалась Мария. Она единственная, кто была бодрой. Молодец, молодец, похвалил я и поднялся. А миг спустя все стояли на ногах, глаза горели, на лицах предвкушение. И правильно, сундуки босса, да такого сильного. Глава 11. Особняк, гостиная. Не так я себе представляла наш первый раз, пробормотала Оксана, лежащая на моей груди. Ее пышные рыжие волосы закрывали спину, которую я придерживал одной рукой, а второй держался за упругую попку. Да уж немного спонтанно вышло, улыбнулся я ей и кинул взгляд на Леру, лежащую на столе. Она тяжело дышала, но выглядела счастливой. Кристина, с закинутыми ногами на подлокотнике кресла, так и уснула, а вид был восхитителен. Побить бы Крис с ее острым языком и глупыми шутками, рыжая вздохнула и, потянувшись ко мне, поцеловала. Теперь у меня психологическая травма. Правда, если бы не помощь Крис, я бы, наверное, уже вырубилась. Я лишь рассмеялся, потому что эта помощь была исцелением, и так Кристина натравляла меня на другую. Мол, вон, я ее исцелила, фас, а мне дай отдохнуть. Так и носился от одной к другой. Меня, кстати, никто так и не исцелил. Впрочем, на это и был расчет хитрой блондинки, но не тут-то было. Я столько чудовищ убил, столько зарядов бодрости получил, что мог бы довести до потери сознания саму королеву проклятых эльфов. Да уж, мы столько дружили, а теперь и разделили одного мужчину. Еще и наблюдали за тем, как ты овладеваешь каждой из нас. Она вдруг рассмеялась, вызывая у меня недоумение. Да просто подумала, что какие же мы странные. Когда ты переключился с меня на Кристину, я смотрела на вас и тихо бормотала. Давай, жестче ее, жестче эту сучку. Любя, конечно, точно любя, в ответ на мой вопрос, она сделала самую честную мордашку. Вылитая лиса. Ладно, поверю на слово, но надо бы прибраться. Я посмотрел на беспорядок, что мы устроили. Мы как бы размышляли над трофеями и делили их. Нужно же было Кристине сказать, что покажет грудь, если я дам ей одно из колец. Подмечу, что я его и так хотел ей дать, а она взяла и сняла кофту, под которой ничего не было. Ну а после ее шуточки, провокация, и случилось то, чего она явно не ожидала. Я пошел в атаку. Услышав про уборку, Оксана притворилась, что потеряла сознание, и уснула. Тихо рассмеявшись, взял ее на руки и отнес в комнату. Затем Кристину, а Леру сперва в душ, где аккуратно отмыл от липкости, и вскоре тоже уложил в кровать, а затем работа. Много-много работы. Все оттереть, отмыть, поправить, поставить на место и разложить на столе артефакты. Добыча у нас была что надо. С первого этажа крепости мы вытащили добычу из 18 сундуков, плюс 5 сундуков были нами обобраны в первом заходе. На втором этаже крепости было 6 сундуков, на третьем – 4 и 3 в комнате с боссом. Каждый сундук был очень жирным, как и монстры, что их охраняли. Мы собрали все сливки, и следующие сундуки будут намного хуже. В среднем, в каждом сундуке было по 2000 кристаллов. Так что, по сути, мы получили более 60 тысяч, почти 70. Но, это с обычных сундуков. В каждом сундуке босса было по 7 тысяч, итого почти 90 тысяч. Очень даже хорошо, оставаться без кристаллов было грустно и опасно, а так есть запасы весьма приличный. Привет, за стол на стул упала Аня. У нее была бутылка коньяка и выглядела сестра неважно. Но почему-то я сразу понял, в чем причина. Прости, ой, ладно тебе. Вдруг рассмеялась она, стреляя в меня взглядом. Тебе теперь женщин не любить, переживу я, переживу. Тигра вздох и лишь одно это мне сильно помогает, она начала пить, прямо с горла, просто нужно больше времени, понимаю. Кстати, она вдруг стала предельно серьезной, я общалась с женами папаши Тигренка Муденка, они будут очень счастливы, когда их муженек сдохнет. Он тиран, психопат и самое паршивое, каждая его жена, включая первую, ту, что и родила ему Тигренка Муденка, а потом померла. В общем, все они, можно сказать, были забраны насильно. Видимо, у этих больных ублюдков фетиш такой. Насильно, потянувшись к бутылке, тоже немного отпил. Ага, нашел красивую, молодую и талантливую одаренную. Ну и предложил патриарху ее рода два варианта. Ты дружишь с тигровыми и в знак дружбы отдаешь в жены свою дочь. Или ты не дружишь с тигровыми, и дочь вырывают из твоих мертвых рук. Сестра забрала бутылку и также отпила. Понятно, я нахмурился, потому что вспомнил, как отправил сообщение Тигрову. Эта мразь может отыграться на своих женах. Он и первую свою жену бил. Не раз слышал это от матушки. Боюсь, сейчас я не смогу его одолеть. И не надеялась. Он тварь сильная, вздохнула сестра. А вот украсть у него жен, очень даже. Что скажешь насчет дерзкого ограбления? Скажу, что у меня самый лучший брат на свете. Сестра счастливо заулыбалась и отложила бутылку в сторону. Мы занялись сортировкой артефактов и трофеев, которых у нас было много. Ну и я говорил ведь уже, что чем лучше сундук, тем выше шанс получить то, чего желаешь. Так вот, удача была на нашей стороне. Итак, Кристине досталось кольцо второго дыхания. Оно позволяет восстановить запасы сил, но потом требует долгой зарядки. Причем Кристина сама должна заряжать его своей энергией. Артефакт редкий и весьма полезный. Далее она получила ошейник ярости. Это не менее редкий и классный артефакт. Он преобразует полученную боль в силу и энергию. Чем больше ранений получит Кристина, тем сильнее она станет. И нет, после исцеления эффект не спадет. Для инициаторов сражения самое то. А учитывая, какая Кристина неуклюжая, ранений она получает много. Следом Оксана. Ей достался пламенный меч, который свойствами не ступает жезлу, а также наруч Леры, артефакт, позволяющий ударить ветром и оттолкнуть противника. Лере достались сапоги Гинны, что позволяют высоко подпрыгнуть, метра так на 4. Также ей обновили клинки. Прошлые тоже были дорогие, но эти лучше. Правда, без особых свойств, но они прочные, острые и легки. Алисе ничего не досталось, но у нее и так весьма хорошее снаряжение. Анюта тоже довольна тем, что имеет. А имеет она все, что есть у меня. Мария. Она ранее взяла одеяние темных эльфов, но показаться в нем перед нами девушка постеснялась. Плюс ей досталась алхимическая сумка. Это такой слабенький, но чертовски дорогой пространственный артефакт, способный сохранять зелья невредимыми, даже если по сумке ударит. Но главное, это то, что зелье там портится в 10 раз медленнее. Вот она, наверное, обрадуется. Далее Нина. Вот с кем была проблема. Мы с сестрой взглянули на ее снаряжение, которое Анюта вынесла из комнаты. Все же не зайду я в комнату женщины без разрешения. В общем, хлам. В ее доспехах не дышит тело, они малоподвижны и не очень крепки. Плюс Нина переросла их. Алиса будет счастлива, захихикала Аня, глядя на то, что я отложил для Нины. Ну или ты, признайся, любишь зайк? Обожаю, сразу вспомнил про зайку Зя. Так, убирай это мерзкое и похотливое лицо и говори, что с последним артефактом будем делать. Он твой, подтолкнул ей сумку. Саш, ты уверен? К сумке она не потянулась и строго посмотрела на меня. Мы все равно часто разделяемся на группы, так что да, бери. Спасибо, она взяла пространственную сумку и благодарно улыбнулась мне. Сумка точно такая же, как и у меня. Внутри нее несколько кубометров пространства. На этом первая часть была закончена. Осталась вторая, трофей. А там было много всякого. Топор генерала оказался зачарованным и очень прочным. Но его нельзя выносить из особняка, иначе магия развеется. С эльфов нам досталось много оружия, колечек, кое-какое целое снаряжение. Все это было сложено горкой и будет продано еноту. Но там ширпотреб, ничего уникального. А вот с толстяком все было иначе. Там все было супердорогим и все от 9 ранга и выше. Так что отложили. А вот одеяние из призрачного шелка. В чем его дороговизна? Это накопитель энергии. Один из лучших накопителей энергии. И если я надену его на себя, то получу батарейку, в которой хранится энергии больше, чем есть во мне, во много раз. Мне он бесполезен, сразу обозначила Анюта и с хитринкой уставилась на меня. Как и для тебя. Растянем и порвем. А вот твоим красавицам. Ух, какие они будут секси в нем. Согласен, аж слюна потекла, как представил. Эх, да чего же хороши они у меня. А я первая вижу их. Она показала язык и рассмеялась. Вскоре мы закончили и разошлись спать. Биом подземелья сейчас был в процессе изменения, так что в него не войти. А изменение мне обошлось в 50 тысяч. Грубо говоря, четверть всей энергии, что я потратил на свое подземелье недешево, конечно. Утро же веселое утро. Три сияющие, словно лампочки, девушки, сгорающая от зависти Мария, красная от смущения Нина и Алиса, которая, судя по всему, не спала всю ночь. Блин, надо было зайти к ней, а еще улучшить звукоизоляцию. Мари, кстати, выглядела заинтересованной, а вот Хлоя бодра и весела. Хорошо, что они крепко спят. Мне кажется, он что-то задумал, прошептала Лера. Она сидела рядом с подругами, точнее, между них. Наверное, думает, как исцелить нас и обесчестить повторно. Похотливое животное, заявила Кристина. Нет, я вот подумал, а могу ли я выпустить чудовищ в реальный мир? После моих слов все за столом застыли. Мой избранник гений, и я рада, что была первой, кого он полюбил. Кристина вдруг сменила гнев на милость. И да, Кристина была первой, потому что сама и спровоцировала меня. Аж аппетит пропал, и захотелось проверить, заулыбалась Оксана, и все были согласны с Рыжей. После еды, строго сказал я и посмотрел на Алису. Увидев мой взгляд, она едва не спряталась под столом. Не трону я тебя, не бойся, дождусь, когда ты созреешь и расцветешь, улыбнулся я ей, а та приободрилась. Что, всю ночь ждала, когда придет медведь и полежит в твоей кровати? Поинтересовалась Кристина. Да, а он так и не пришел, злодей. Не выполняешь свои обязанности озабоченного животного. Блондинка с серьезным лицом покачала головой и продолжила есть. Алиса же продолжила краснеть от смущения и каких-то своих фантазий. И все, потекла со стула. Пришлось броситься под стол и ловить ее. А там увидел под платьем Марии одеяние темных эльфов. Напомню, что оно состоит из ремешков и полос кожи. И, собственно, все. Простите, все не привыкну, что она такая ранимая. Кристина выглядела виноватой, а я лишь вздохнул и усадил Алису себе на коленки и продолжил есть. Благо, лисичка быстро приходит в себя. Правда, поняв, что она на моих коленях, едва вновь сознание не потеряла. Поговорить с ней удалось лишь после завтрака, и то в моей комнате. Я обрисовал ей свой план, что хочу сделать, а еще раз сказал про жен Тигрова и Том, как там все плохо. Можно сказать, для мотивации. Мне нужна информация. Имущество Тигровых. Где конкретно он живет. По возможности, план его дома и системы охраны. Но так как я уже сказал, что приду убивать его, то уверен, он уже усилил охрану. С другой стороны, вдруг он не дома и покинул Хабаровск. Или прячется вместе с женами и дочками. Вот для этого и нужна разведка. Поняла. Я постараюсь собрать информацию. Выпустишь меня в Москве? Закивала девушка, сидящая рядом, на моей кровати. Не в Хабаровске, удивился я. Если я там объявлюсь, то все поймут, что ты тоже скоро будешь в городе. Я попрошу род, но в ответ они потребуют услугу. Ради тебя, что угодно, обхватив девушку за талию, усадил на свои колени и поцеловал. Смело проси, что хочешь. Пэ поняла, она мило и смущенно улыбнулась и требовательно вытянула губки. Мы минут пять нежно целовались. Все, заряжена и готова к работе. Она спрыгнула с кровати и убежала к себе в комнату, там она переоделась, и я выпустил. Женщин выпустил, всех причем, даже Хлою и Мари. Но гостить они будут у Кошкиных, так что все в порядке. Ну а я наведался к еноту и вручил ему гору добра. Он его оценит и потом заплатит мне. Просто очень уж там много всего было и непонятно, сколько денег просить. Следом я наведался в лагерь выживших в мире зомби и позволил Инану встретиться с родней. К счастью парня, с ними было все в порядке. Ну а дальше, думал я посетить Японию, но пока нет. Если волшебник и созрел, то еще не успел закупить необходимое добро. Мне же нужно было сделать важное дело. Так что вскоре я оказался в подземелье, на первом этаже. На другие пока не было смысла идти, но и задерживаться я не хотел. Первый этаж представлял собой выработанную шахту, весьма широкую, и потолок высокий. Здесь было две полосы рельс для доставки руды с помощью вагонеток. Имелись пещерные помещения, редкое освещение в виде светящихся слизней, которые ползали то тут, то там, питаясь грибами. Врагами оказались летучая мышь и крыса. Собственно и все. В общем, ничего интересного. Я быстро пробежался и нашел спуск вниз. Но что интересно, его здесь легко найти, потому что он находится в конце пещеры и является его продолжением. По сути, первый и второй этаж соединены. Возможно, остальные этажи тоже. И можно не заметить, как спустился с первого этажа на второй. На втором также шахта, но почти выработанная. И здесь совсем легко найти врага. Слышишь шум кирки, значит, там кобальды. Плюс здесь имелись факелы. Но их было мало, так что кобальды патрульные носили их с собой. У меня же был прибор ночного зрения, так что проблем я не испытывал. Поэтому и смог разглядеть первого кобальда, и это был, пес был. Не скажу, что это плохо, но и не, вау, классно. Лучшие кобальды, это рептилии. Они добывают самую дорогую и труднодобываемую руду. Но, как правило, условия в их пещерах крайне суровы, а ящеры очень сильные воины. И нет, это не дракониды. Те, потомки драконов, а кобальды, это просто ящерицы-мутанты. КХМ, отвлекся. Псины. Нет, это не зверолюди, это больше звери, чем люди, но они ходят на задних лапах, могут работать с инструментами, заниматься ремеслом и неплохи в сражении. И они, я характеризую их как средние. Условия в биоме средние. Уровень опасности средний. Ресурсы тоже средние. ХМ. Этот кобальт напоминает хаски. В руках кирка, на голове что-то вроде обруча с прикрепленной свечой. Ростом он метра полтора, может, чуть выше. Метнув в него копье и убил на месте. Легко и непринужденно. Слабый противник. Вторым противником здесь была крыса. Но уже крупнее и более матерая, чем на первом этаже. Крысы водились там, где нет кобальдов. Хотя я нашел костер, за которым сидели три шахтера и жарили крысу. Вот так и живут, пожирая друг друга. Сам этаж мало чем отличался от первого. Разве что здесь иногда встречались вагонетки, и в них можно найти руду. Да-да, в этом и прелесть подземелья кобальдов. Я могу просто красть их руду. Но можно, конечно, и самому долбить стены, руду добывать. Но зачем мне железо? Да, здесь было лишь железо. Так что вскоре я оказался на третьем этаже. Здесь было больше факелов, больше кобальдов и меньше всех остальных. Сами кобальды выглядели иначе, чуть крупнее и сильнее. Шахтеры оснащены не свечами, а касками с масляными лампами, встроенными в них. Нашлись и надзиратели. Это что-то вроде воинов. У них были дубины и короткие клинки. Первое, чтобы бить ленивых шахтеров, а второе, чтобы убивать врагов. Здесь добывалось железо, а также я нашел немного меди и серебра в вагонетках. Но кто знает, может, еще что-нибудь есть. Проверять не стал и поспешил на четвертый этаж. Там, собственно, все так же, разве что кобальды сильнее и больше надзирателей. Руда стала лучше и богаче, но ничего редкого не заметил. Пятый этаж стал переломным. Разработанная шахта плавно перешла в пещеру с жилыми рудой чудовищами, что ее охраняли, и руда уже стала попадаться интересная. Правда, чтобы добыть ее пришлось пролить кровь. Гафа, гафа, говорил или гавкал кобальт в кольчуге и с копьем. На собачьей голове был шлем без забрала. Он кинулся на меня, но получил каменной пулей в лицо и попятился, а миг спустя я обрушил двуручный молот на его левое ухо, снося в сторону, а вместе с ним и еще двух кобальдов. Патрульный отряд этих чудовищ застал меня, грабящим одно из жилищ шахтеров. Это было выбитое в стене помещение, к сожалению, без дверей. 8 каменных кроватей, самый минимум мебели, ну и сундук. Теперь его здесь не будет, и собачки расстроятся. Патрульный отряд состоял из 6 особей и особой угрозы для меня не представлял. Так что я пошел дальше и забрел в помещение, где находилась жила дымчатого угля. Правда, не уверен, что скопление угля можно назвать жилой, но я так-то в этом не разбираюсь, так что пусть будет жилой. 10 кобальдов с касками, в которых были магические камни для освещения, кирками били стены, и иногда это давало результат, и от стены откалывался кусочек угля. Его сразу несли в одну из вагонеток, которая, конечно же, уже была полна. Что это за уголь? Хороший уголь. С его помощью получается отличная сталь. А учитывая, что я закупился лисьим железом, получится первоклассная лисья сталь. Этот уголь жутко дорогой. Так что все содержимое вагонетки быстро перенеслось на склад. А еще я взял кирку и попробовал подобывать уголь. ХМ. А это не так уж и сложно. Но потом, шахтеры были убиты, уголь украден. И я пошел дальше осматривать этаж, пока не наткнулся на шахту с мелом. Нет, конечно же, это далеко не обычный мел. Сахарный мел, названный так из-за сладкого запаха. Это ценный алхимический ингредиент для бомб. В зельях его не применить. Собственно, на этом и все. В разведанной части, что контролируют кобальды, больше ничего нет. Но я очень надеюсь, что при расширении этажа найдется что-то интересное. А вот в неразведанной части я нашел пауков, размером с меня. Они жили в грибницах. Руды там не было, зато имелись сундуки. А еще были пещеры с ящерицами-рудоидами. Это 5-метровая, учитывая хвост, рептилия, что жрет руду, и в зависимости от руды, что она жрет, у нее проявляются особые силы. В данном случае она ела метени, что-то вроде железа, но куда прочнее и тяжелее. Оттого эта ящерица была бронированная, шипастая и безбашенная. Я пока колотил ее, казалось, будто бью в колокол. Стоит ли говорить, что на шум пришло немало тварей, и это элитный монстр, за которого дают сразу 4 кристалла тройки. Но шкура, она, пожалуй, куда ценнее, чем эта руда. Столь твердой и при этом гибкой кожи я еще не встречал. Покажу Града, да и у Марии поинтересуюсь, может, знает что. Закончив осмотр этажа и уничтожив почти всех его обитателей, я спустился ниже и попал в... Ну да, что же здесь еще может быть? Пещера здесь была, не пещерная область, как в крепости гоблинов, а пещера, но большая, правда, вертикальная. Видимо, когда-то здесь была хорошая такая жила ценного металла, потому что сейчас я стою перед бездной, в стене которой выбит настоящий город кобальдов. Но чем ниже, тем меньше факелов и признаков жизни. Выходит, чтобы спуститься вниз, нужно по спирали пройти весь город и перебить все и вся. Да уж, с другой стороны, я вижу двери. Начав спуск, я пошел вдоль стены. Дорога была не сказать, что большой. 3 человека могли идти плечом к плечу и не толкаться. Но где-то путь становился шире, а где-то уже. Спустя 5 минут спуска начались пещеры, где жили шахтеры, которые и копали эту бездну. Но там ничего интересного. Крысы да пыль. Еще через 5 минут начались пещеры, в которых горели факелы. Их можно было спокойно пройти, потому что кобальды были в глубине пещеры. И что я могу сказать? Сперва я попал в коридор шахты. Слева и справа 2 жилых помещения, но пустых и гнилых. Лишь чуть дальше нашлось помещение, где более-менее прибрано. Там же виднелись следы жизнедеятельности. Обгажено, в общем. В пещере водились как летучие мыши, так и слизь. Ну та, которая кислотное желе. Все перворанговые. Будто с первых этажей притащили. А потом я нашел кобальдов. 4 штуки. Они копали пещеру, откалывая большие камни, в которых, возможно, есть руда. Я немного поковырялся в той куче, что они накопали и ничего не нашел, лишь камень. Так что пошел дальше, убивая все на своем пути. Решил идти сразу в город, поэтому не останавливался. И чем ниже я спускался, тем оживленнее было. Примерно в середине бездны была самая жизнь, а уже ниже эта жизнь тускнела. Почти добравшись до города, наткнулся на патруль кобальдов. На 6 этаже они уже размером с человека, облачены в более качественную броню и весьма агрессивны. Заметив меня с противоположной стороны бездны, они прибежали и напали, при этом на их крики сбежалось штук 10 других кобальдов. Ра-а! Рыча и размахивая молотом, я разбрасывал кобальдов, сражаясь с ними на дороге, то и дело сбрасывая врагов в бездну. Гафа! Те пытались заколоть меня, но боялись подойти из-за молота. Я давил их вниз по дороге, но дошел до пещеры, из которой на четвереньках выскочил кобальд, закованный в латы. Он попытался наброситься на меня и скинуть в пропасть, но я успел ударить ветром себе под ноги и отскочить назад. Кобальд же приземлился прямо перед пропастью, однако удар молотом по жопе исправил этот недолет, после чего бой продолжился. На 6 этаже кобальды были весьма сильны, но слишком осторожны. В отличие от безбашенных гоблинов, эти боятся умереть и трусливы. В этом их слабость. Потому что навались они на меня всей толпой, мне было бы худо. А так, я их попросту провоцировал магией, добивал в ближнем бою или сбрасывал в бездну. После боя, я слегка отдышался и направился в пещеру, из которой показался тот гад в латах, и пришлось сражаться. Длинный коридор шахты был усеян комнатами, с дверьми, но некоторые из них начали открываться, и из них выходили воины. Они рычали, гавкали и бросались на меня, словно бешеные. Им даже пару раз барьер удалось пробить, но пустить кровь не вышло, не на того напали. Убив врагов, я поставил привязку и проверил, работает ли дверь. Работает. Тогда я пошел дальше, пока не нашел грибную ферму, на которой работали самки кобальдов. Увидев меня, они попрятались или прижимались к полу, боясь пошевелиться. Не чувствую в них силы. Внутри, наверное, кристалл 1, максимум 2. Пройдя ферму, нашел несколько других помещений, среди которых пивоварня. На ее охране стояли 2 элитных кобальда-воина, и они оказались весьма серьезными противниками. Оба в кожаной броне и кольчуге, а оружием были парные топоры. Плюс они очень быстрые и сильны. Внутри же работало 9 кобальдов, которые также сразу же набросились на меня, используя зубы и когти для атаки, но умерли. Там я нашел несколько бочек с пивом, вскрыл одну из них. Отлично, даже не так, восхитительно. Пиво имеет нежный вкус, средней крепости и полной энергии, даже больше, чем в гоблинском молоке. Хах, везет нам на алкоголь. Забрав бочки, пошел дальше, но вскоре нашел лишь выработанную шахту и ничего более. Так что я вернулся обратно и, выйдя к бездне, громко зарычал, усиливая голос ветром, а потом еще и еще рычал, пока не увидел мчащийся ко мне патрульный отряд с группой различных кобальдов. Я кинулся домой и, не закрывая дверь, бросился к входной двери, настроился на ферму Борисовых, шестерок тигровых, и открыл дверь. Напомню, что моя единственная привязка была на крыше одной из фабрик, и там меня ждали. Так как не смогли уничтожить дверь, Борисовы обустроили что-то вроде укрепленной точки с пулеметом. Правда, наблюдатели далеко не сразу меня заметили. Три солдата болтали и залипали в телефонах. «Ме-ме-ме, Медведев!» — раздался крик самого Глазастого, но я уже побежал к пулеметам. Однако этого не потребовалось, потому что кобальды, оказавшись в холле, после секундной задержки рванули в реальность. Их было штук 40, и все оказались снаружи. Ну а я закрыл дверь. Надеюсь, люди подумают, что к ферме просто пришли кобальды, и никто не свяжет их со мной. Ладно, я тупанул. Не стоило так делать. С другой стороны, пусть боятся. Да, пусть мои враги трижды подумают, прежде чем связываться со мной. Ведь теперь я могу устроить прорыв из подземелья, прямо в их спальню. Муахаха. Глава 12. Несколько часов спустя. Сейчас мы у фермы рода Борисовых, где и произошло ЧП. Говорят, чудовища до сих пор буйствуют. Молодая и, очевидно, с отсутствием инстинкта самосохранения, девушка стояла напротив решетчатого забора с колючей проволокой. Рядом, за забором, находилась высокая наблюдательная башня с пулеметами и прожекторами, а перед забором раскинулись поля. Но там в основном выращивался корм для скота и свиней, что содержались на территории комплекса. Поэтому ничего особо ценного там не было. Рядом со съемочной группой проехали машины полиции и сил специального реагирования на прорывы чудовищ. То, что монстры появились не снаружи, а внутри комплекса, может говорить лишь об одном. У Борисовых было скрытое подземелье третьего и выше уровня. Как минимум, по словам работников, на прорыв вышли чудовища шестого ранга. Журналистка продолжила и сейчас шла по дороге, вдоль забора, двигаясь за машинами сил специального реагирования. И я напомню, что в прошлый раз Борисовых поймали на подземелье седьмого ранга, а это аж четвертый уровень на опасном расстоянии к городу. Тогда из-за них погибло много студентов академии. Ой, девушка врезалась в солдата, экипированного в отличное снаряжение. «Журналисты, уходите отсюда, коли жизнь дорога», — выругался тот. «У нас специальное разрешение», — запротестовала девушка и сунула тому под нос бумагу. «Да при чем здесь разрешение? Тебе не жалко оператора, а себя, такая молодая и красивая, а помрешь здесь». В этот момент затарахтели автоматы и пулеметы на машинах, а после раздался нечеловеческий крик смертельно раненого кобольда. «Ну вот, одно чудовище уже убито. Пока мы с вами, нам ни о чем волноваться», — заулыбалась журналистка, хватая того за руку. Мужчина же понял, что он попал. Мастерская Зи. Призрачный шелк Божий. Женщина-призрак была поражена, когда я принес ей необъятную рубаху и штаны из этого практически прозрачного материала. Хватит ли на четверых, я не уверена. Моя троица и Алиса, — уточнил я, кинув взгляд на большой рабочий стол, на котором и лежали изделия. Пожалуй, да, хватит. Но что конкретно им сделать, это уже сама с ними обсуди. И если что-то понадобится для работы, не стесняйся и говори. Кристаллы. Плюс немного сжиженных кристаллов, а еще, она быстро нагрузила меня списком всего того, что нужно, но проблем с этим не было. Половина уже имелась на складе, остальное достану в Японии без особых проблем. Оставив счастливого призрака, который, можно сказать, мечтал поработать с этим материалом, отправился за покупками. Сперва, правда, связался с девчатами, в ответ получил селфи Кристины, где она прикрывает обнаженную грудь, а позади нее стоит обнаженная Нина. Миг спустя получил сообщение, чтобы я не был дураком и, когда самоудовлетворюсь, удалил фотографию. Вот же зараза. Фотографию я, конечно же, сразу удалил. В общем, сперва я закупился, а после наведался к волшебнику. «Наконец-то ты здесь», — набросился он на меня, стоило мне войти в его лавку. Парень выглядел одержимым. А еще он причесался, отмылся, постригся и теперь выглядел как другой человек, даже стал немного моложе выглядеть. «Кто ты?» Я строго посмотрел на него и рассмеялся. «Ладно, шучу. Просто удивлен. Видимо, это и есть так называемая сила любви. Да, Мисси, Кисю и остальные покорили меня до глубины души. Научи, научи их языку. Блютус включи». Сдержавшись, чтобы не рассмеяться, достал телефон и переслал волшебнику файл. Слово «яблоко» звучит так, услышал я голос Марии с телефона парня, и он поднял на меня восхищенный взгляд. «Пока только так, учи, тренируйся, страдай». Я все же рассмеялся и похлопал его по плечу. «Но, если хочешь, можешь на время приютить красавиц, они и сами научатся японскому и тебя своему научат. Покажешь им страну». «Хочу, но нет, сперва язык», — покачал он головой. «Спасибо, и еще я закупил все, что может понадобиться зверолюдям, но пока лишь пробную партию». Вскоре мы оказались в его подземном хранилище, и он показал мне автоматы, гранаты и самое главное, впечатляет, я держал в руках ручную ракетницу, точнее, противотанковый ракетный комплекс, небольшой и компактный, но на вид дешевый. Понимаю, что старье, но пусть хотя бы с этим освоится. Хотя, честно говоря, даже такое боязно отдавать. Вдруг они друг друга подорвут по случайности, как минимум, они спасут куда больше жизней, чем оборвут из-за случайности. Строго посмотрев на парня, вернул бандуру в ящик. «Ты прав, прошу прощения». Мы быстро все осмотрели и начали перенос ко мне в холл. «Пулеметы? Зачем? Разве кто-то сможет открыть твою дверь?» — удивился парень, на что я подвел его ко второй двери и вывел в подземелье, где мы наткнулись на кобольда. Кулак в морду, и чудище пошатнулось, а я, схватив парня, утащил обратно. Тот немного пересрался, потому что не был одаренным, да и воином не был. Он не пробудил в себе внутреннюю силу, энергию, то бишь, теперь понятно, он держался за сердце, а я качал головой. «Хочешь силу пробудить? Недорого». Вдруг заулыбался я, а он посмотрел на меня как на дурака. «Я же не одаренный, ты о чем?» – возразил волшебник, и теперь уже я смотрел на него как на дурака. «Любой каприз за ваши деньги», — губы растянулись в улыбке, а тут уже из гостиной выглядывала Кля. «Сможешь пробудить внутреннюю энергию в простом человеке?» – обратился я к ней. «Да-да-да, девушка, слизь». Волшебник дар речи потерял, а Кля была хороша, одета как строгая секретарша. «Староват, конечно, так что будет больно и дорого». Она неторопливо шла к нам, и я прям чувствую, как эта зараза цену завышает, чтобы ее доля была побольше. «А еще, я бы рекомендовала особые услуги. Без энергобарьера твои особые услуги оставят его без причиндалов», — возразил я. «Ой, точно, говорит, настоящая слизь говорит», — бормотал тот. «Да и работники, что таскали ящики, малость обалдели. По слизям тоже фанатеешь?» «Честно говоря, не особо», — улыбнулся тот. «Просто удивлен, но знаю людей, которые душу продадут, лишь бы хотя бы обнять ее. Ведите». Клея вмиг оказалась перед парнем и уже держала его за руку. «Обниму, поцелую, если получится, что угодно сделаю». Волшебник посмотрел на меня с недоумением. «Она очень жадная и за кристаллы готова на все. И не спрашивай, для чего ей они, это личное». «Понял, но если они богаты и готовы заплатить, то в зависимости от цены, я смогу организовать прием». Я задумался, а глаза Кля, а нет ничего, глаза слизи — это просто слизь, но вот аура, она прямо взорвалась от счастья. «Хорошо, узнаю, но, позвольте фотографию, но лучше, наверное, селфи». Селфи захотели все. Ну, я не возражал, а вот волшебнику пришлось заплатить Кля 2 кристалла, так что тут и охрана даже фоталась с девушкой слизью. Было забавно, идея, конечно, интересная, прием для фанатов. Такие люди весьма благодарны, но главное, чтобы они были при деньгах. Вот только опасно пускать кого попало в особняк. Вдруг это будет некто очень сильный, и я попросту не смогу с ним справиться. У Розы были сильные охранники, а у меня лишь я. И пусть я в состоянии одолеть того же Сафронова-младшего, но если это будет кто-то 10-го ранга и выше, в общем, мне нужно подумать. Вскоре я расплатился, и оружие оказалось весьма недорогим. Лишь 100 миллионов заплатил. Просто оно дешевое, и его не жалко. А вот гранаты неплохие, и их достаточно много, чтобы иметь весомый вклад в обороне. Да и, думаю, чародеи и енота сами смогут их зачаровать. Попрощавшись, покинул лавку и наткнулся на Гани. «Привет, медведь», — по-русски произнесла она и подняла ладонь. «Привет, но я уже закончил тут дела. Так это же замечательно. Значит, сможешь посетить нашу чудесную Мавританию, заулыбалась та, но, увидев мой сердитый взгляд, скривила лицо. Прости, не хотела тебя грузить этим. Просто кое-что случилось. После того, как ты справился с проблемой Мурманского лабиринта, о тебе заговорили. Война с Испанией, поинтересовался я, так как услышал слухи на аукционе, а та вздрогнула. Начнется в ближайшее время. Мавритании нужны осы, услуги твоей Клеа и помощь наемника. Хм, звучит прибыльно, но много времени тратить я не могу. Мне надо становиться сильнее. Значит, ты согласен? Ее глаза засияли, словно фонари. Сперва выслушаю, но полетим из Москвы. Организуешь? Посольский рейс, едва не выкрикнула та. Хорошо, пошли, сделав привязку на двери в лавку волшебника, утащил девушку в особняк, затем в Москву. Правда, в торговом центре вышли. Я тебе позвоню. Она помахала мне и умчалась, а я же набрал девчат, и уже через 10 минут за мной заехала машина Кошкиных, и вскоре я посетил их дом. Уверены, удивился я, когда мне разрешили сделать привязку двери в гостевую комнату особняка Кошкиных. Полностью. Так будет проще и безопаснее, ответил мне патриарх. Он меня и сопровождал. Дело есть одно, прибыльное. Понял. В Мавританию не желаете? На экскурсию? Вдруг решил спросить я, а тот глаза расширил от удивления. Но Георгий Платонович человек умный и быстро все понял. Честно говоря, желаю. Но не сейчас, а вот Лера могла бы собрать некоторую информацию. Обсудив детали, мы добрались до комнаты Леры, где сейчас и собралась вся женская банда. «Можно войти?» – постучал он в дверь, благоразумно решив не врываться в комнату дочери. «Вот только услышали мы. Нет, лишь через 10 минут мы оказались внутри. Комната кошки была весьма просторной и уютной. А еще я был наивен. Думал, она всю одежду перевезла в особняк. Трижды ха. Даже половину не забрала. Женщины сидели, кто где, и с интересом на нас смотрели. Но Георгий забрал Леру и увел куда-то, а я присел на диван, проверил на Борисовых. Оно работает, улыбнулся я. Да уже видели, хмыкнула Оксана, сидящая рядом и откуда-то доставшая телефон, вручила мне. А там репортаж с фермы Борисовых. Хм, даже так, пока смотрел видео, вернулась Лера. Она загадочно улыбалась и пока ничего не говорила, но и ничего не сказала, даже когда я досмотрел видео. Вместо этого Алиса поделилась со мной информацией. «Тигров сейчас в Москве, и он ведет себя весьма открыто. Ловушка», — заявила Анюта, лежащая на кровати. «Причем очевидная», — согласился я с ней. «Тогда, пока Тигров ждет меня и, уверен, уже знает, что я в Москве, предлагаю сходить к нему домой. Там тоже ловушка», — Алиса покачала головой. «Она, кстати, с Анютой на кровати сидела, но женщины и дети в особняке», — на мой вопрос девушка кивнула. «Этого достаточно». Оставив девчат, собрался с Анютой вернуться в особняк, но зазвонил телефон. Это была Гани. Самолет уже был готов, и можно вылетать, когда я захочу. И тут у меня появилась гениальная идея. Помощь с похищением. Искренне удивилась девушка в штанах и курточке. Я ее встречал в том же торговом центре. Почти. Мне нужна помощь с освобождением. Ну так что? Кинул на нее взгляд, а та, вздохнув, улыбнулась. Скажу руководству, что лишь этим смогла убедить тебя посетить Мавританию. Будет мне плюсик в карму и в личное дело. Я лишь рассмеялся. Вскоре мы начали готовиться. А пока женщины готовились, я переместился к контрабандисту. И оттуда на квадроцикле меня довезли до нужного места. Туалет. Анюта заржала, но предварительно снизила громкость к динамикам чистильщика. Да, она в нем пошла. А на Гене было снаряжение Леры. В него встроено заклинание невидимости. Правда, Гена слишком сильная для этого снаряжения, и есть риск, что она может его повредить или сломать. Надеюсь, Зи сможет починить в случае чего. Контрабандисты построили по моей просьбе, кинув взгляд на туалет, сам едва не рассмеялся. Самый обычный деревенский туалет с ямой, построен в лесу на территории поместья Тигровых. Как контрабандисты сделали его? Да так, что никто не заметил, а те, кто заметил, ничего не поняли, я не представляю. Магия. Все. Идем тихо. Я активировал артефакт пелена невидимости, и мы побрели к поместью. На пути я заметил немало ловушек и обнаруживающих артефактов. Они фанили энергией. Так что наш путь был очень извилист и труден. Но никто нас не заметил. По крайней мере, я на это надеюсь. Въезд в поместье был лишь с востока, а мы зашли с запада и добрались до стены. Вот только стоит нам перебраться через стену, как нас тут же обнаружат. Там все в датчиках, самых простых, на батарейках. Такие не обесточить и не отключить удаленно. Впрочем, я могу их перестрелять молниями, но тогда проще самому активировать сирену. В общем, мы перепрыгнули через пятиметровую железобетонную стену и не буду говорить, чего нам стоило, чтобы чистильщик перебрался на ту сторону. Тут же сработала сигнализация, а мы уже мчались к особняку. Поместье Тигровых было большим и представляло собой целый комплекс зданий. Огромный гараж, в котором даже военная техника имеется. Казармы для солдат, дом для прислуги, 4 теплицы и небольшая ферма с курами, кроликами и свиньями. А еще было поле для гольфа, огромный сад с лабиринтом из живой изгороди, ну и несколько больших складов. Особняк располагался в центре территории поместья, к нему мы и бежали. Но то тут, то там из зданий повалили солдаты Тигровых, а также странные люди в необычной, стилизованной броне. Она была разукрашена под феникса. Видимо, наемники. За считанные секунды сотни вооруженных людей оказались на улице, а из гаражей начали выезжать два ПТРа неплохо. Жаль, не могу все это забрать к себе. Как я потом вытащу БТР из особняка? Слева бегут солдаты и стреляют по нам. Их уже набралась большая группа. Справа тоже бегут, но наемники. Из особняка, прямо из окон выпрыгнули 10 одаренных. Анюта, на тебе мелочь. Я выхватил металлический шар из рюкзака за спиной и активировал защитный купол. Сестра же открыла огонь по наемникам, они выглядели опасными, и оказалась права. Там начали вспыхивать барьеры артефактов. Чистильщик мог бежать и стрелять, так что сестра даже не замедлилась, а вот наемники очень даже. У некоторых были специальные штурмовые щиты, и они должны были принять на себя основной урон. Ну они и приняли. Правда, щиты не помогают от звуковой атаки. Анюта впервые использовала динамики чистильщика, и звуковая волна убила или вывела из строя полсотни человек, после чего продолжила палить из пулемета по тем, кто устоял. Это явно одаренные, но слабые. Я же мысленно восхитился этим немецким чистильщиком. Вершина технологий этой страны, что была украдена самым наглым образом. Но, учитывая сколько денег я за него заплатил, укравшие его люди теперь всю жизнь будут жить в достатке. Тем временем ПТРы уже подъезжали, а вот солдаты немного сильно пересрались, особенно, глядя на то, как положили наемников. Но мы уже почти добежали до особняка, еще немного, 10 одаренных уже готовились. Одеты они были в легкие комбинезоны с эмблемой Феникса, в руках было разнообразное артефактное оружие, под одеждой, уверен, еще больше артефактов. Хотя кто их знает, вот Ганя и узнает. Девушка под невидимостью уже оказалась рядом с одаренными, но те, предсказуемо, обнаружили ее. Вот только все они 7-го и 8-го ранга, а Ганя 10-го. Девушка, чей рост 1,88 м, обладала поразительно длинными и тренированными ножками. Вот они и обрушились на людей. Вскочив на руки, девушка заработала ногами, словно пропеллером, отбивая как мечи, так и способности. Ну и троих человек отбросила, а одному сломала руку. После своей необычной атаки она высоко подпрыгнула и залетела в окно второго этажа. Там поджидал наемник с дробовиком, но Гане было плевать на дробь в грудь, так что мужчина отправился в полет из окна, а наемники одаренные, перепугавшись, помчались за ней. Двое запрыгнули за ней, еще трое побежали в здание, а остальные поджидали меня. Я же бил магией по правой стороне от себя, создавая пылевую стену, чтобы ПТРы не видели нас, ну и бежал к дому. Однако они были беспощадны и открыли огонь даже через пылевую завесу. Часть пуль поразили наш и без того едва дышащий барьер, другие либо ушли в молоко, либо полетели на солдат, что мчались на нас с другой стороны. Однако после трех раненых солдаты решили, что ползти куда безопаснее, чем бежать. Прикрою. Анюта открыла огонь по одаренным, а те использовали свои дары, и в нас полетели. Да что только не полетело. Один метнул сосульку, второй выплюнул кислоту, третий стрелялся когтями. Барьер металлического шара лопнул, и я убрал его обратно. Но и кольцо, создающее защитный купол, не продержалось и 5 секунд. Впрочем, у меня было второе. Однако не понадобилось. Пулемет Анюты снес двух одаренных, и тогда те отступили в здание и выломали дверь. Ах вы жопы хитрые, медведь, сюда. Услышал я голос со второго этажа и запрыгнул туда, используя ветер, Анюта же осталась снаружи. Здесь была жилая комната, весьма богатая, но вся в руинах. Там лежало два тела одаренных, а Ганя билась в коридоре. Дверь в комнату была цела. Подлетев к ней, закрыл и есть. привязалась. Вновь открываю и выскакиваю в коридор. Гани теснят. Похоже, она сильно выложилась и сейчас уже почти истощена. «Иди!» — крикнул ей и ворвался в толпу, атакуя когтями и магией. «И пусть сражаться в коридоре неудобно, но противнику еще более неудобно, чем мне, потому что их много, а я, медведь, и пру напролом, обильно вытягивая энергию из особняка. Четыре одаренных атаковали меня всем, чем могли, а мои кольца вспыхивали одно за другим, пока не истощились все до единого. Ра-а-а!» — по-медвежьи проревел я, отгрызая кусок шеи у мужчины перед собой. Выплюнув плоть в лицо азиата позади него, я выдохнул пламя, накрывая всех троих, напирая на них, давил их вперед и бил, даже не пытаясь защищаться. Толку, здесь нет места на маневры. И вот, мои когти разрывают комбинезон азиата, а с ним и грудь мужчины. К черту все. Оставшиеся двое развернулись и побежали прочь, я за ними и, вытянув руки, бил по ним огнем и льдом, пока те не выпрыгнули из окон. Подбежав к окну, увидел, что те побежали прочь. Еще и Анюту нашел. Она стояла на двух помятых трах и поливала пулями охрану поместья, но мелкими очередями. Видимо, боеприпасы подходят к концу. Оставив ее, бросился искать жен Тигрова, но услышал голос Гани. Прибежав на третий этаж, влетел в спальню, где увидел перебинтованную женщину, лежащую на кровати и дышащую с помощью аппаратуры, а также четырех других. Выглядит молодо, явно меньше 30. Также там были девочки от 12 до 5 лет. Тигров указал на раненую. Женщины, обнимающие своих детей, молча кивнули. Ясно. Зелье, лечение, они покачали головой.